Глава 5. Часов 10 вечера. Мы с братом Борисом пьем чай. Сейчас нас отправят спать. А нам так этого не хочется. На другой стороне того же овального стола, на котором стоят наши чашки, идет карточная игра. Это ежевечерняя на Ордынке, 66. Играют отец, он сидит на своем кресле спиной к нам, и мама, она на диване, а рядом с нею Ахматова. «Так», — произносит отец, он тасует колоду. «Масс будет?» 5 рублей», — произносит Ахматова. Отец сдает карты, и начинается новая игра. До военных приездов Ахматова на Ордынку я не помню. Смутно вспоминаю ее появление в 46-м году, весной и осенью, уже после постановления ее тогда мама привезла из Ленинграда. Начиная с 50-го года, Анна Андреевна жила у нас на Ордынке едва ли не больше, нежели в Ленинграде. Сначала тянулось следствие по делу сына, он сидел в Лефортовской тюрьме, а затем этого требовала и работа. Ахматовой давали стихотворные переводы именно в московских издательствах. За вечерними картами обыкновенно возникала забавная игра. В ней Ардов изображал зятя-грузина, а Анна Андреевна — тещу. Мама фигурировала в игре как дочь Ахматовой. В ответ на какой-нибудь мамин неловкий карточный ход отец говорил Анне Андреевне с сильным акцентом. «Вы меня порастите, мама, но я удивляюсь вашей дочери». В свое время отец придумал Ахматовой и такое семейное прозвище. «Теща гонорис кауза». Иногда свои шутливые упреки Ардов преподносил Анне Андреевне в манере типичного советского оратора. «И прав был товарищ Же, когда он нам указывал», имелся в виду Жданов со своим докладом. За чаем на Ордынке, если вдруг оказывалось, что потерялся какой-нибудь мелкий предмет, отец обычно говорил шутя: «Граждане, прошу не расходиться, у меня пропала ложка». Анна Андреевна, которую это много раз случалось слышать, однажды заметила: «Как часто мне приходится не расходиться». Ардов рассказал, что в бюро изобретений до сих пор висят такие объявления: «Проекты перпетуум мобиле к рассмотрению не применяются, и вечные двигатели все несут и несут». «Вот это и есть перпетуум мобиле», — говорит Ахматова. Ардов очень любил ходить по магазинам на Пятницкой улице. Он знакомился с продавцами, дарил им свои книжечки, словом, был в этих лавках своим человеком. При этом особенную слабость он питал к бракованным и уцененным предметам. И вот несколько раз он приносил с Пятницкой подпорченные давленные конфеты. Однажды, когда он принес очередную порцию и объявил, что конфеты опять давленные, Анна Андреевна учтиво осведомилась: «Их хоть при вас давят». Ахматова иногда вспоминала, как еще до войны, в возрасте 2 с лишним, я заходил к ней в маленькую комнату, тянулся к черным бусам, которые она тогда носила, и говорил: «Бусики, бусики». И эти «бусики, бусики» были чем-то вроде моего детского прозвища. Я сижу за отцовским письменным столом. Передо мной небольшая книга в голубом коленкоровом переплете. Это четкий. Я переписываю стихи в тетрадь. Мне было лет 13, когда я решил прочитать, что же такое пишет Ахматова, почему, собственно, отец, мать и все, кто к нам приходит, относятся к ним по-особенному. Ее стихи произвели на меня такое впечатление, что в первый же вечер, когда родители куда-то ушли, я пошел в кабинет, достал из маленького шкафчика четки и сел переписывать. Я слышу, как распахивается дверь, я поворачиваю голову и к ужасу своему, к смущению, вижу стоящую на пороге Ахмату. «Ну вот», — говорит она, — «бусики, бусики», а уже переписывает мои стихи. Я вхожу в столовую в пальто. Я беру со стола большой конверт. Надо поехать в Союз писателей и передать письмо для секретаря Союза Суркова. Это поручение Ахматовой. Я уже поворачиваюсь, чтобы идти, но тут мне в голову приходит забавная мысль. Я говорю: А вдруг Сурков поступит со мною, как Грозный с Василием Шибановым? Вонзит мне в ногу жезл, обопрется и прикажет читать вслух.